20 минут спустя. Славик. Стою в кабинете, разглядываю незнакомца. Человек странный. Телосложение. Не квадратно-гнездовой, как Ерофей и Никита, а в меру развитый и высокий. Навскидку почти 2 метра. Может даже больше. Одет в черный строгий костюм. В отличие от всех гладко выбрит. Впечатляют его волосы. Причесон как у Маяковского, до того как он на лысо побрился. Цвет или темно-синий, или черно-синий, отливает металлом. Особенно впечатляют его глаза. Они слишком большие, миндалевидные, но серо-голубые радужки слегка светятся. Движения плавные, как будто ленивые. Все это придает образу незнакомца какой-то мистический оттенок, немного пугающий. Даже отец и тот, от этого гостя сам не свой. Красавец, смерив меня взглядом, улыбается незнакомец. Ерофей, прям как ты в молодости. Как похож, однако глаза и цвет волос мамины. Так, Вячеслав, боком повернись. Повернись, вздыхает отец. Поворачиваюсь боком, спиной. Подхожу к гостю ближе. Он заглядывает мне в глаза, хмыкает, садясь в кресло, достает из золотого портсигара сигарету. Зажигает между большим и указательным пальцами электрическую дугу, прикуривает и смотрит на Ерофея. Ты доволен? Спрашивает отец. Более чем, кивает гость. Более чем. Извините, а что за смотрины? Слава, отводит взгляд Ерофей. Ты женишься? Ам, что, на ком, зачем? Пап, у меня 7, мне больше не надо. Ты женишься? Кивает отец. Не спорь, какой серьезный, качает головой гость. А взгляд, ну прямо как волк. Позволь поясню, Вячеслав. Давным-давно, почти 2 года назад, твой отец пообещал мне, что отдаст тебя, и вот я здесь. Извините, я не понимаю, что значит отдаст, в буквальном смысле, Слава, в буквальном. Ладно, раз мы все решили, не думал, что ты так поступишь, качает головой Ерофей. Я тебя за язык не тянул, вставая с кресла улыбается гость. То, что это было сказано по пьяни, никакой роли не играет. Хотя да, после тех ужасов, выпили мы крепко. Всего доброго, мне пора, а ты, Слава, жди. Скоро я приведу сюда твою невесту. Познакомитесь, пообщайтесь. Тебя, Ерофей, как друга прошу, не вздумай чудить. Не надо, мне пора. Папа, как только гость уходит, подхожу к столу. Это что было? Это ошибка. Сын, послушай. Что? Что ты мне хочешь сказать? Что по пьяни отдал меня? Ты не так понял. Обстоятельства. Слава, присядь, успокойся. Говори, упираясь руками в столешницу, едва ли не рычу. Я хочу знать, как родной отец, под градусом, отдал меня черт знает кому. Вот только не надо врать и объяснять, что такого не было. Этот все сказал. Да, отворачивается Ерофей. Но тогда, все было по-другому. Конечно, все было по-другому. Ты меня ничтожеством считал. Да и угадаю. А сбыть меня решил, чтобы я тебя не позорил. Письмо я получил. Начудил ты тогда сильно. Вскипел. А тут вторжение. Вот я и решил, что тебе в другом клане лучше будет. Прости. Прости, и все, ты со мной как с вещью обошелся, ты меня просто подарил, и сейчас, просто прости, ты, да, я дурак, дурак, доволен, я для тебя старался, думал женим, думал в другом клане из тебя человека сделают, не предполагал, что все так получится, когда вещи собирать, ты остаешься, договор изменился, но жениться придется, Слава, ты так решил, да, я так решил, выхода нет. Пить меньше надо, и языком трепать, о последствиях начать думать. С отцом как разговариваешь, с отцом или хозяином, улыбаюсь патриарху. Ладно, если вам так надо, женюсь, женюсь хоть 25 раз, на тех, на кого укажете. Кто знает, может быть, вы по пьяни еще кому-нибудь что-нибудь наобещали. Слава, Ерофей Евгеньевич, я могу идти. Сын, Ерофей Евгеньевич, я могу идти, закрыв рукой глаза, второй патриарх указывает мне на выход, застонав, вцепляется себе в волосы. Нет, успокаивать данного индивидуума не собираюсь. Смотреть на него тоже. Мне почему-то, не знаю даже почему, противно. Противно видеть эту бородатую рожу. Противно от всего и даже от себя. Я не свободен, мне не повезло. Я всего лишь пешка в этой игре между кланами. Не удивлюсь, если Настя, Варя, Алиса и Маргарита ко мне на самом деле равнодушные и играют в любовь только по приказу Ерофея, только для того, чтобы численность клана восстановить, или по другим причинам, не знаю, но в любовь я больше не верю. Вместо того, чтобы вернуться в нашу комнату, запираюсь в библиотеке, в попытках хоть как-нибудь успокоиться, беру с полки медицинский справочник и листаю. Ну и бред, а я всегда подозревал. Не то что-то, да все здесь не то. Кругом обман, кругом интриги и поиск выгоды. И, конечно же, так надо. Вот самое распространенное здесь объяснение. Так надо, изменил жене, так надо, пропил зарплату, так надо, не ночевал дома, так надо, зачем подарил хрен знает кому своего сына, так надо, надо, надо, надо, кому, судя по всему всем кроме меня, мне одному ничего не надо, противно, до ужаса, до тошноты, но так, надо, если Ерофейна обещал что-то этому хрену с интересными глазами, то мне, как бы это противно не было, надо будет жениться, потому что дядя, посетивший нас, не только серьезно выглядит, но и упоминал о слове Ерофея. И если я начну выебываться, то наш клан похоронит. Нас слишком мало, значит, господи, хоть бы красивая была. Пусть дура, но только красивая. А Ерофей, да идет он в жопу. Типун ему на язык, чтобы не трепался. Эх, попадос. Глава 31. Некоторое время спустя, клан Волокита, все без исключения, начинают замечать, что Слава ведет себя как-то не так. В академии он обнимает сестер Волокушиных и Нику, но не целует, и разговаривает с невестами как-то по-другому, не холодно, не грубо, а наоборот слишком вежливо, то и дело обращается по имени-отчеству, буквально засыпает их комплиментами, восхищается красотой. Дома Славка ведет себя более странно, слишком доброжелательно, приторно улыбается, смеется, сторонится Ерофея, увидев патриарха, резко меняет направление, на оклики не реагирует, а если Ерофей его ловит и пытается поговорить, Славка, обращаясь к нему по имени-отчеству, просит разрешения уйти, просит и просит, не слушает, не обращает внимания и так до тех пор, пока расстроенный Ерофей его не отпускает. Вместе с этим, Славка более активно тренируется, но только с Медведевым. Свободное время предпочитает проводить не с невестами, а в библиотеке или в лаборатории Иволгина. Но если женщины ловят его и спрашивают, что случилось, то заверяет их, что все в порядке. Ссылается на то, что празднование 200-летия императора близко и Славке нужно быть готовым. Такое поведение за несколько дней доканывает всех. Поэтому, когда Славка запирается в библиотеке, практически весь клан собирается и идет к патриарху, с целью узнать, почему Славика как будто подменили. В кабинет сбиваются все, Медведев запирает двери, подходит к столу. Ерофей Евгеньевич, спрашивает Борис, может уже введете нас в курс дела? Больно любопытно, почему Слава ходит и улыбается как дурачок, ошибки, вздыхает Ерофей, а можно более подробно, злится Антон, совсем недавно мы на Славку нарадоваться не могли, а тут, как кукла ненастоящая по дому ходить начал, что случилось, должок, опускает голову Ерофей, не знаю, что вы на это скажете, почти 2 года назад, я пообещал, что отдам Славку, в клан Зарница, недавно, приходил Святослав Олегович, напоминал, закрыв рукой глаза, стонет Антон, Ерофей, ты в своем уме, ты что натворил, ты хоть представляешь, что будет, когда Славку заберут, мы же закончимся, нас не будет, ты подготовился, ты решил продолжить род, пока нет, Ерофей, рычит Медведев, зачем, о чем ты думал, ты же, ты каждый год с весны до осени у портала, а если тебя убьют, ты о клане подумал, вы знаете, каким был Славка, я тогда... Да, я виноват, я ошибся, мы тогда выпили, Славка об этом знает, прижимает уши Алиса, ну тогда все понятно, что тебе понятно, ты, глава, для него предатель, ты его продал, по пьяни, я бы такое не простила, Настя, Варя, Маргарита, собираем шмотки, пойдем за Славиком, в другой клан, можно подумать, нас отпустит, ворчит Настя, а и я спрашивать не буду, шипит Алиса, я Славку выбрала, он мой. Поэтому я пойду за ним. Так вы идете, я иду, поднимает руку Варя. И я, сложив руки под грудью, качает головой Маргарита. Не пойти за избранником, это вообще крах. Ерофей, можешь начинать искать новую служительницу. Я с вами, уходит к ним Настя. Подождите, поднимает руки Ерофей. Никто никуда не уходит. А я за Славой пойду, краснеет Варя. Куда угодно, и вам меня не остановить. Хоть в цепи закрывайте. Я все равно к нему сбегу. Да-да, слушай ты, никто никуда не уходит. И Славка остается. Зарница не дурак, он вошел в положение и не станет забирать его. Но, Славке надо будет жениться на его дочери. И тут я уже ничего не сделаю. Зарница многочисленны, их почти 1500. Герцог, приближенный к императору. Сотрудник канцелярии далеко не мелкая сошка. Если откажу, нас похоронит, а вместе с нами волокушины пострадают. Вы лучше подумайте, как мне все это исправить. Чудишь ты, а думать нам, ворчит Медведев. Да, поговорить не пробовал, пробовал, не слушает. Улыбается, стоит и повторяет одно и то же. Ерофей Евгеньевич, я могу идти, вообще внимания не обращает. А ты бы обратил, ехидно улыбается Антон. Вспомни себя в молодости, вспомни, как тебя женили. Сколько ты брыкался, когда узнал, что на Софье Владимировне женишься. Этого никто не забудет, качает головой Дмитрий. Но делать что-то все же надо. Устроим ужин, заложив руки за спину, ходит по кабинету Антон. Позовем Никиту и его дочерей, Нику и Лизу, если получится. Поговорим, серьезно, извинимся. Вы то, за что извиняться собрались, не понимает Ерофей. Потому что мы клан, кивает Иволгин. Большая семья, и раз наш глава по пьяни начудил, то ответственность лежит на всех. Вы знаете, а мне идея с ужином нравится. Правда, Ника и Лиза должны присутствовать. Они не при делах. Им Славка поверит, ну или хотя бы послушает. А пока готовимся к ужину. Борис Всеславович, Алиса Александровна, Варенька, вся надежда на вас. Ну и Маргарита Владиславовна помочь может. К святой обратиться. Может, не бросит нас в столь сложное время. Наставит Славу, ну или лучше Ерофея Евгеньевича. Иволгин, ты бы за языком следил, поднимается Ерофей, а ты на него не кричи, подходит к столу Антон. Это не он все это устроил, человек помощь хочет, а ты, все, расходимся, попробуем к Славке подойти, а ты, Ерофей, думай, что завтра говорить будешь, крепко так думай. Следующий день, Славик, суббота, выходной, неприятная компания родственников, которые все как один пытаются навешать мне лапши на уши, мелют какую-то непонятную чушь. Спасения от них нет, находит везде. Ну хоть Ерофей отстал, и то дело. А еще сегодня ужин, на котором будут все наши, волокушины и даже Ника с Лизой. 100 лет бы их всех не видеть, всех, особенно Ерофея. Предатель, подарил меня, по пьяни, хрен знает кому. Пытался избавиться, хорошо хоть не утопил. Ладно, выхода все равно нет, надо чем-то заняться. Отбиваясь от желающих поговорить, окольными путями ухожу в лабораторию, где нахожу едва стоящего на ногах Иволгина, который рассказывает мне, что у него все отлично и даже лучше. Насколько лучше, вот это, показывая мне небольшую колбу, улыбается Иволгин. Это для Жигунова. После принятия, никаких эффектов не будет. Но, как только Павел хлебнет чего-нибудь алкогольного, выболтает все. Мысли, желания, действия. Особенно то, что его раздражает. А он хлебнет, что если он попробует зелье, когда будет уже пьяным. Тогда, на такие мероприятия, Слава, в подпитии приходить не принято. Охрана не пропустит, с этим строго. Не выпить за императора, тоже невозможно. Будет расценено как неуважение. Банально не прийти, без уважительной причины, тоже невозможно. А уважительные причины, ну, в данном случае только если дворянин ходить не может. Или говорить, интересные порядки. А как работает это ваше зелье? О, очень интересным образом. Я смешал ту мерзость, которой всех нас травил Остап с горькой правдой, улучшил, модифицировал. Принявший, теряет связь с реальностью, впадает в состояние, похожее на транс, и не может отличать мысли от слов. Принявший, будет сидеть, улыбаться вам в глаза, но говорить при этом не то, что надо, а то, что думает, то, чего хочет, то, что у него не получилось. Это страшная вещь. Сколько этой дряни вы приготовили? 2 литра, улыбается Иволгин. Мне нужно для исследований. А вы испытания проводили? Нет. Может, для начала испытаем? Слава, вы хотите стать добровольцем? Не я, все. Слава, бледнеет Иволгин. Что вы задумали? Сегодня ужин. Я подолью зелье в еду. Мы с вами проверим, как это работает. Нет, так нельзя. Почему? Они начнут говорить правду. Значит, им есть что скрывать, что я узнаю, Тимофей Иванович, что отец меня презирает, что Варя любит меня по приказу, что сестры Волокушины все еще жалеют о том, что я не сдох, что, Вячеслав, сглотнув, шепчет Иволгин, это неправда, тогда давайте испытаем, или, вы не уверены, я могу узнать то, что убьет меня, нет, все не так, просто, понимаете, слова и мысли людей, не всегда идут рука об руку, мы многое утаиваем, скрываем. У каждого из нас свои скелеты в шкафу, и знать о них иногда не обязательно. Это, Тимофей Иванович, чтобы я не узнал, хуже уже не будет. Потому что пока, картина совсем неприглядная. Отец меня подарил, по пьяни. Что бы он сейчас ни сказал, я ему не поверю. Сестры Волокушины, со мной только по договору, и я хочу знать, есть ли у них хоть какая-то симпатия ко мне. Варя, Настя, Маргарита, вполне возможно, что их любовь не что иное, как приказ Ерофея. В этом случае, горькая правда лучше, чем сладкая ложь. Извините, Слава, но если ваши опасения подтвердятся, что вы будете делать? Вести клан к процветанию? Тимофей Иванович, это никак на меня не повлияет. Просто, в случае обмана, я не буду распыляться на выдуманную ими любовь. Я делом займусь, а им буду лишь подыгрывать. Сам войду в роль. Понимаете? А если они на самом деле вас любят, я буду счастлив. Сомнения уйдут. Я извинюсь перед отцом, и все будет как раньше. Вы мне поможете? Я не заставляю и ни в коем случае не приказываю. Я просто хочу знать, что представляет из себя моя жизнь. Что это? Красивая сказка о любви? Или холодный расчет главы клана и всех наших? Тимофей Иванович, вы мне поможете? Иволгин напряженно думает. Стоя у стола, перебирает колбы и пробирки. Вздыхает. Да, Слава, я помогу. Более того, я сам приму зелье. Вы же, вам я дам антидот. Как только все выпьют, не пугайтесь. Вести себя будут странно. Все уйдут в себя. Каждый начнет говорить чушь. Вам нужно будет задавать вопросы. Об этом они не вспомнят. У вас будет полчаса. Спрашивайте тех, в ком сомневаетесь. Потом, все забудется. Никто не вспомнит о том, что было. Спасибо, Слава, настоятельно не рекомендую прибегать к этому. Пока есть время, одумайтесь. Куда подливать зелье? Все объясню, видя, что отговорить меня не получится, вздыхает Иволгин. И объясняет. Мне же страшно. Да, я хочу знать правду. Но что со мной будет потом, когда я ее узнаю? Как я буду чувствовать себя, если вдруг выяснится, что Ерофей меня презирает, Варя просто роль играет, а Настя? Как-нибудь буду жить с этим. Может быть, Ника меня любит. Надеюсь на это. Час икс. Гости прибывают. Все рассаживаясь за столом. Как только подают еду, приступаем. Гости и все наши едят, общаются. И я ем, но антидот я принял и... Ну, можно и по рюмочке. Подмигнув мне, улыбается Ерофей. Давайте, все. За нас, за клан, за семью. Доминик Торетто, мать твою за ногу. Интриган старый. Если ты врешь, в дом престарелых сдам. Или... Выпиваем. Все закусывают. С огромным интересом наблюдаю, как все они на мгновение виснут. Их глаза стекленеют. Они машинально едят, даже общаются. Но в основном, глядя в одну точку, они бормочут какую-то околесицу. Пора, встав, улыбаюсь. Итак, ты в этом уверен? Обнимая меня со спины, вздыхает смерть. Я скучал. Я тоже, милый. Но сейчас не об этом. Ты уверен в том, что, получив ответы, тебе станет легче? Пока есть время, ты можешь остановиться. Потом, я узнаю то, что мне не понравится, а если так, крепче сжимая меня, шепчет смерть. Отказаться ты не сможешь, а если и сможешь, то только уйдя со мной. Может, не надо? Я попробую. Я против. Могу сказать за них. Хочешь, не хочешь? Ну тогда пробуй. Ерофей Евгеньевич, глядя на отца, начинаю. Что вы обо мне думаете? Красавец, мужчина, воин. Пытаясь сфокусировать взгляд, монотонно как робот мямлит Ерофей. Достойный наследник, моя гордость и надежда. Работает, или меня наебывают? Ерофей Евгеньевич, зачем ты подарил меня Зарнице? Стыдился меня? Стыдился? Нет, я всегда любил тебя, ты мой сын. Думал выгодно пристроить тебя. Надеялся, что Зарница с их строгими порядками сделают из тебя человека и в обиду не дадут. Прости, Славка, но тогда я потерял всякую надежду добиться от тебя хоть чего-то. Почему именно Зарница? Они порядочные. Тебе, Слава, учитывая твое состояние, с ними было бы хорошо. Под присмотром, под заботой. Они не стали бы гнобить тебя или пытаться переделать. В то время, лучшие решения. Я не мог смотреть, как все в клане, кроме Вари, презирают тебя. Я бы отправил ее с тобой. Ерофей. Пап, ты любишь меня? Раньше не так сильно. Но когда чуть не потерял, понял, что да. Понял, что ты для меня все. Что я был плохим отцом, потому что не уделял тебе время. Можно сказать, что это происки Остапа. Да что там, так и было. Но чувство вины. Я всегда буду виноват перед тобой. За то, что мало любил, не уделял время. За то, что практически отдал тебя. Не особо приятно. Но, ладно, едем дальше. Ух, страшно мне сейчас. Кхем, Варя, Варенька, ты меня на самом деле любишь? Да, глядя сквозь меня, улыбается невеста. Как сильно, да безумие. Это странно, но полюбила с первого взгляда. Маленький вечно пищащий человечек. Я растила тебя, заботилась, ухаживала. А ты, дурак такой, в упор меня не видел. Два последних года, ты, придурок, не слышал меня. Я признавалась, а ты делал вид, что не слышишь. Я пыталась поцеловать тебя, а ты убегал. Неужели ты, кретин, делал это специально? Неужели ты специально изводил меня? Как же хорошо, что святая тебя глаза открыла. Я уже совсем отчаялась. А тут, хорошо, Настя, что у тебя ко мне? Я увидела в тебе Евгения, вздохнув, выдает Настя. Он, точно так же, как и ты, Варю, защищал меня перед кланом. Конечно, это тоже была проверка главы клана, но он, как и ты, этого не знал. Потом, нет, я не вижу его в тебе. Я не ищу в тебе успокоения. Несмотря на то, что ты такой худенький, я вижу в тебе защитника. Не каждый, далеко не каждый в нашем идиотском мире сможет хотя бы возразить патриарху, не то что спорить. Я просто люблю, и что бы ни случилось, буду любить. Приятно, сглотнув, улыбаюсь. Дальше Маргарита. И тут, ее святейшество, посчитала меня благословленным. Попыталась присмотреться и, увидев мой взгляд, я не видел в ней второе лицо в клане, после Ерофея. Я видел обычную, правда немного чудаковатую женщину. Это и послужило началом ее любви ко мне. Потом идет Алиса, которая просто решила, что я принадлежу ей. Что-то увидела, сама не понимает что. Ну и решила. Смерть так и стоящая у меня за спиной, объясняет это тем, что Алиса существо волшебное. Она неосознанно видит во мне энергии смерти и Елени. Плюс смотрит не только на внешность, но и в душу. Отчего вот такой выбор? Смерть говорит, что объяснить это даже для нее сложно. Но это есть. И это теперь никуда не денется. Следующими сестры Волокушины. И да, симпатия у них есть. Более того, после того случая у кинотеатра, симпатия хоть и медленно, но все же превращается в безумную любовь. Ника. К ней вопросов вообще нет. Я для нее альфач, защитник, надежный из надежных, спаситель. Лиза без ума от Ерофея. Признается мне в том, что ждет, когда мы покончим с Павлом, и Ерофей, взяв женщину на руки, унесет ее в закат, в долгую и счастливую жизнь. И Волгину нравится общаться со мной. Я для него феномен, во всех смыслах, как в плане восстановления из состояния живой труп до относительного нормального с потерей всех негативных последствий, чего, по его мнению, не бывает. Никита просто рад за дочерей, потому как я теперь достоин. Демьян наконец-то увидел во мне старшего брата, а не нытика. Медведев видит достойного ученика и в будущем великого человека. Антон видит умного и адекватного главу. Пугают меня только Ольга и Мирослава, по мнению которых я симпатичен, и если бы не был их братом, то они бы меня на пару нахлобучили. Но я им двоюродный брат, по отцовской линии, поэтому нельзя. Грех. Ну что, снова обнимая меня, воркует смерть. Убедился? Да. Правда, не понимаю, почему ты не хотела. Объясняю. Как сказал тебе Иволгин, мысли и слова зачастую расходятся. Сейчас ты слышал не только слова, но и мысли. Вот, например, Варя. Найти ту, кто будет любить тебя сильнее, кроме меня, у тебя не получится. Но мысли. Она не любит тебя, она обожает. А мысли. Любой раздрай, незначительная ссора, маленькая обида. Варя не перестанет любить тебя, но в ее мыслях ты услышишь много о себе. И не все это будет приятным. В шок ты не выпал только потому, что правильно задавал вопросы. Спроси ты их о ревности, страсти. Ты бы узнал, что Варя с радостью передушила бы всех твоих невест, а тебя связала и затрахала до полусмерти. Это не значит, что она бы так сделала, совсем нет. Но ты бы это услышал. Описать твою реакцию не надо. Тогда прошу тебя, не проверяй тех, кого любишь, и тех, кто любит тебя. Не порть. Ты сам видишь, кому можно верить, а кому не стоит. Да, с Ерофеем получилось очень некрасиво. Но и ты пойми. Прежнему тебе, в клане Волокита, даже с Варей не выжить. И нет, это было сделано не по пьяни, не по глупости и совсем не от желания избавиться от тебя. Ерофей, каким бы ни был слава, любил его. Извини, ты человек, тебе простительно, разворачивая меня к себе, улыбается смерть. Люди часто делают глупости, хотелось бы реже. И все же, зачем ты мне помогаешь? Потому что люблю тебя, глупый, и знаю, что наши чувства взаимны. Все, хватит, мирись с отцом. Он этого не показывает, но на самом деле сильно переживает. А ты? Я, улыбается смерть. Спасибо, я сглажу углы. О том, что ты в прямом смысле отравил их, они не узнают. И Волгин не вспомнит вашего разговора. Сыворотка в полном объеме вернется к нему. Я отмотаю время на полчаса назад. Но, Слава, я не стану делать так каждый раз. Это навсегда возможно и очень тяжело. Мирись, исправляй, прекращай подозревать. Смерть смеется, целует меня и, отходя, исчезает. Но не уходит совсем. Она рядом. Она. Перед глазами все плывет. Вечер начинается заново. Ну, можно и по рюмочке. Подмигнув мне, улыбается Ерофей. Давайте, все, за нас, за клан, за семью. Да, пап, встав, поднимаю рюмку. Семья, самое ценное, до дна. Ерофей немного теряется. Мне же, ну, я несмотря ни на что убедился. И даже понял, почему смерть не запретила мне это делать. Это урок, это говорит, что я иногда идиот. Ну, а что поделать, до этого, меня никому и никогда не дарили. Да, глава 32, время пришло. Сегодня с отцом собираемся на празднование 200-летия императора. От клана пойдем втроем, потому что так принято. Я, Ерофей и Медведев. По такому случаю, отец надевает мундир. Теперь этот белогвардеец стоит у зеркала, крутится, разглаживает складки на кителе. Также на кителе ордена в виде крестов, медали и майорские погоны. Медведев одевается в костюм тройку. Ему, судя по глазам, очень обидно от того, что с него слетели все награды и почти все звания. Но вида он старается не показывать. Я же, как всегда, костюм троечка, галстук бантиком, волосы в творческом безобразии, что, по всеобщему мнению, очень мило. Собираемся, прыгаем в машину, едем в дом офицеров, где и состоится мероприятие. Отец увлеченно строчит, как всегда, длиннющие сообщения Лизе. Медведев молча смотрит в окно. Я переписываюсь с Никой. Женщины сделали все как надо и даже больше. Они с самого утра вливали в Павла и его сыновей зелье. Зелье было во всем, даже в зубную пасту накапать умудрились. Ну и по плану, перед отъездом Павла и Тимофея, довели их до белого коленя рассказнями о том, как сильно любит императора и какой он на самом деле хороший. Из сообщений Ники становится понятно, что Павел и Тимофей поехали на праздник в крайне нестабильном состоянии. Бледные, дерганые, злые. Что хорошо, сколько лет здесь, а все привыкнуть не могу, вздыхает Медведев. Не поверишь, Борис, кивает отец. Я тоже. Каждую ночь во сне нашу усадьбу вижу. Ты, кстати, после ссылки чем заняться думаешь? После ссылки, удивляется Медведев. Скажем так, я даже не надеюсь, что она закончится. Ну-ну, не надо так. Мне вот Славка пообещал, что вернет нас в Светлоград. Я ему верю. Интересно, как Вячеслав это сделает, морщится Медведев. Я, да очень просто. Я найду, как закрыть портал. Боюсь, это невозможно. Нет ничего невозможного, Борис Всеславович. Лучшие умы империи уже много лет бьются над этим. Лучшие умы, учитель, когда-то думали, что солнце вокруг Земли крутится, а потом появились другие умы и доказали, что это не так. Я не хочу брать на себя многое, показаться балаболом тоже не хочу, но я уверен, способ есть. Если порталы – это коридоры между мирами, то эти коридоры можно, если не закрыть, то уничтожить. И если мы пока не знаем, как это сделать, то это совершенно не значит, что это невозможно. Интересное мышление. Знаешь, Слава, а я, пожалуй, соглашусь с тобой, но пока не об этом, впереди операция. У нас все готово? Пока да, мне просто надо держаться ближе к Жигуновым. Как только он выпьет, я начну. А ты уверен, что сработает? Щурится Ерофей. На все 100, улыбаюсь ему. Да, я уверен. О том, что испытывал, конечно же, промолчу. Не надо им об этом знать, да и мне лучше забыть, потому как неудобно. А вот что мне надо делать, это использовать полученные способности. Я вижу, вижу больше, чем остальные. Поэтому, дом офицеров, огромное и красивое здание, колонны, золотые статуи императора, флаги. У входа останавливаемся, отправляем водителя на парковку, сами заходим внутрь, где и начинаются неприятности. Нет, не что-то серьезное. На нас не наезжают, нас не подкалывают. Просто едва войдя внутрь, в глазах моих начинает рябить. В форме практически все. От обилия кителей, погон, начищенных наград, голова идет кругом. И хоть я никогда не топил за Красную Армию, коммунизм и Ленина, от количества присутствующих тут белогвардейцев становится не по себе. Ну, а если серьезно, то выглядит все прилично. В форме, с медалями и орденами. Женщины. Мое почтение. 90% из женщин, ну просто картинки. Платья, макияж, прически. Все идеально. Но есть среди них и те, у кого наряды скорее вульгарные, чем красивые. Слишком выразительные декольте. У некоторых спины голые, настолько голые, что попу видно, не всю. Идем в зал, где собственно торжество и состоится. Поднимаемся на несколько этажей. В зале, сын, держи себя в руках, заметив, как я буквально пялюсь на одну, ну очень интересную девушку в черном платье, улыбается отец. Это будет сложно. Граф Волокита, машет нам рукой Рябинин. Ерофей Евгеньевич. Ну началось, вздыхает отец. Слава, без мордобоя. Рябинин идет не один, ведет с собой своего сынулю. И как я понимаю, дочь. Рябинин младший такой же тощий и рыжий. А вот дочь, хм, ну не знаю. Почему-то при взгляде на нее, вспоминается анекдот, как красная шапочка в чернобыльском лесу поймала волка. Девчуля крупная, широкоплечья, лицо, как будто лопатой с размаху получила. И мои любимые, монобровь и усики под носом. Пятна соуса на воротнике. «Прости меня, святая», — мотает головой Медведев. «Какие непонятливые», — ворчит Ерофей. Тем временем Рябинин и его отпрыски приближаются. «Поскольку город у нас небольшой, все друг друга знают, а развлечений не так много. Вокруг нас собирается почтенная публика. Из знакомых замечаю Никиту и директора школы. Тот мужик, что приходил к нам, девушка в черном. Интересная девушка, высокая». Круглые темные очки на носу. Рябинин, качает головой Ерофей. Мне кажется, мы в прошлый раз все решили. Разве нет, мы в прошлый раз перенервничали. Но сейчас, в такой обстановке, если ты думаешь, что я тебе гланды вырвать постесняюсь, то ошибаешься. Давайте не будем нервничать. Рябинин начинает распинаться. Представляет свою дочь. Говорит, что мы хорошо смотримся вместе. Предлагает мне пообщаться с ней, потому как она и умная, и красивая. А какая она сильная ведьма, существо рыжие, полноразмерное, на это громко хрюкает, называя меня заморышем хихикает и да, соглашается встречаться со мной. Отец от всего этого зеленеет и выглядит так, как будто сейчас с Рябининых шкуры спустит. Медведев готовится к бою, Никита и тот мужик с интересными глазами, кивнув друг другу двигаются к нам, мордобой неизбежен, а мне этого не надо, что делать, как-то исправлять ситуацию, Рябинин. Рычит отец, ты, пап, подожди, а девочка на самом деле ничего, Славка, ТС, приложив палец к губам шикаю на отца и подмигнув шагаю к девушке, встав перед ней щурясь осматриваю сокровище, прикладываю палец к подбородку, хмыкаю, чё пялишься, травоядная, басом выдает Рябинина, втрескался, а да, красавица, вы невероятны, ваши глаза, улыбка, носик, милые веснушки конопушки на щеках, а ваши волосы, это чудо. Таких густых, красивых и даже с виду нежных, я еще никогда не видел. Ты меня смущаешь, поводит плечами Рябинина. Папа, а он не такой ушлепок, как ты рассказывал. Вы кого ушлепком назвали, звереет Ерофей. Да я вас, ау, закрывая Рябинину от отца шагаю вправо. Правда, не будем нервничать. Пап, подожди, а вы, а прекрасная красавица. Ну раз уж мы без пяти минут жених и невеста. Понимаю, это покажется лишним и неуместным, но... Могу я коснуться ваших роскошных волос? Точно втрескался, не обращая внимания на рычащего, как крокодил Ерофея пытается казаться милой Рябинина. Ну ладно, если так нравится, можешь потрогать. Рябинина закрывает глаза, шагаю к ней ближе. Восхищенно выдыхаю и, чудесно, проведя указательным пальцем у нее под носом выдыхаю. МММ, какая щетка, ты идиот. Выкатив глаза визжит Рябинина. Ты, я думала ты волосы потрогаешь. Так я их и потрогал, кретин. А-а-а, Рябинина убегает. Отец ее грозит мне пальцем. Собирается что-то сказать, но тут, ахахаха, громко смеется директор академии. Славка, ну насмешил. Смеяться начинают все. Да что там смеяться, все ржут как лошади. Особенно весело девушке в черном. Рябинин от такого краснеет и дает по тапкам. Отец и Медведев хватают меня и дают в другую сторону. Там садит за стол и молча смотрит. Сын. Ты, конечно, молодец, могу сказать, что в унижении идиотов, тебе нет равных, но предупреждай в следующий раз, я уже думал ты спятил, кто я, да никогда, просто еще бы секундой ты Рябинину кабину разломал, а нам этого не надо, вот я и превратил все в спектакль, так превратил, наливая себе минералки ворчит Медведев, что я даже поверил, а нет, нет, они вырожденцы, и эта девушка, вы ее видели, она же на мужика похожа, плечи широченные. Талии нет, живот как у пивного алкоголика, таз узкий, самое страшное, у нее кадык, и что, не понимает Ерофей, а это вы дома у Иволгина спросите, но сейчас не об этом, Сколько у нас времени до начала возлияний? Минут 40, глянув на часы, улыбается Медведев. Ну тогда я пошел, надо держаться ближе к Жигунову, а то мало ли, вдруг раньше хлебанет. Давай, кивает Ерофей. Борис, ты держись рядом. Камеру взял? 4. Иди, Слава, я рядом. Иду. Как только отхожу, вижу, что за стол к отцу присаживаются друзья. Никита и тот хрен, которому меня подарили. Хмыкнув, иду дальше. Шатаюсь по залу. Несколько минут слушаю, как играет оркестр. Сворачиваю к бару, то есть барной стойке, коих здесь по залу несколько штук расставлено. Замечаю за столиком мрачных Жигуновых. В душе, предвкушая концерт, подваливаю к стойке, заказываю безалкогольный коктейль. Алкогольные до начала все равно не дают. Получив, отпиваю и замечаю ее. Девушка в черном. Сидит одна, поправляет темные очки и явно скучает. Увидев меня, улыбается и тут же начинает хихикать. Поскольку от ее стола прекрасно видно Жигуновых, заказываю еще один коктейль и иду к ней. «Извините, здесь не занято?» «А, шутник», улыбается она. «Нет, не занято. Присаживайся». «А надо мной шутить будешь?» «Над вами», поставив перед ней коктейль и присаживаясь, улыбаюсь. «Нет, над красивыми девушками не смеюсь. Однако я заметил, что вы не в настроении. Может, я смогу помочь?» «Сомневаюсь», вздыхает девушка. «Слава, Алена, так может попробуем? Какой ты настойчивый. Ладно, меня выдают замуж за человека, которого я никогда не видела. Все, что я о нем знаю, мне не нравится. Меня никто не спрашивает. Твой ход, Слава, помогай. Ой, со мной 100 раз такое было. Ну ладно, не 100, а всего 2. Я вот тоже свою невесту никогда не видел. Тут главное не нервничать. Посмотреть на происходящее под другим углом. Найти плюсы. Это я так себя успокаиваю. Ух, на самом деле мне очень страшно. Да и не хочу я. Давай лучше о чем-нибудь другом поговорим. Например, о том, как идут тебе эти очки. Ты в них такая загадочная. А ты умеешь находить подход к девушкам, улыбается Алена. Только к обворожительно красивым. Подкатываешь. Варя, Настя, Маргарита, Алиса, Люба, Света, Вероника, загадочная пока незнакомая мне невеста. Нет, не подкатываю. Откуда у тебя столько? Ну, Люба, Света и неизвестная, по договору. А остальные, ты не поверишь, по любви. Хотя знаешь, узнав своих договорных невест ближе, я их полюбил. Не так, чтобы сильно и до безумия, но наши отношения развиваются. И я надеюсь, к свадьбе разовьются. А неизвестная? Не видел, не знаю. Такая же история, вздыхает Алена. А как ты ее себе представляешь? И что будешь делать, когда встретишь? В любом случае, относиться буду вежливо и учтиво. Ну и, если я ее увижу и у меня не случится любовь с первого взгляда, буду как-нибудь налаживать отношения. Я же в скором будущем глава клана. И все-таки ты интересный, Слава. А я вот, а ты знаешь, я не могу представить своего жениха и что я буду с ним делать. Не складывается у меня картина. Поэтому, давай поговорим на другие темы. Другие темы, это все на свете. От фильмов, предпочтений в музыке, увлечений. Из общего у нас только история и любовь к тренировкам. За общением замечаю, что внешность Алены и ее характер немного расходятся. С виду она взрослая, строгая, холодная. При общении болтушка-хохотушка, веселая, много знает, начитанная. Больше узнать не получилось, местная она или нет, из какого клана или не из клана, сколько лет, все это тайна. Однако, за простую прическу, а ее волосы собраны в хвост, домашние Алену считают ненормальной. За рост, а он у нее 185, это она сказала прямо и даже с гордостью, Алену считают ненормальной уже другие. Потому как по имперской моде, женщина должна быть ниже своего мужчины, и уж тем более она не должна быть тяжелее. Алена же под 90, как она поясняет, из-за шикарных форм. И да, формы шикарные. Под платьем видно массивную грудь, талия узкая, больше ничего не видно, потому как платье. Однако, собеседница из нее более чем интересная, да и глядя на нее, я ничего плохого не вижу. Хотя, за разговорами и слежкой за Жигуновыми пролетает время. Начинается праздник, грохочет музыка, взрываются хлопушки. На огромном экране вспыхивает изображение императора, который на императора меньше всего походит. Но кто знает, может, лет этак через 40 тысяч. Никаких обращений, телемоста и всего прочего. Просто играет гимн, под который встают все. А как только гимн заканчивается, толпа официантов начинает разносить напитки. Не шампанское, водку. Дамам, другую водку. Да, приносит и нам соленый. косясь на пьющего Жигунова, поднимаю рюмку, подмигиваю Алене и выпиваю. Алена, что неудивительно, тоже выпивает. Подзываю официанта, беру у него еще две рюмки. Аленушка, улыбаюсь девушке. Я обещал поднять тебе настроение. И поднял, улыбается она. Подожди, будет что-то еще? Как ты относишься к спектаклям? Положительно. А почему ты спрашиваешь? Хочу предложить тебе принять участие. Акт первый, милая. Вскрытие нарыва. Бери рюмочку, солнце мое, прошу за мной. Если можно, подыграй. Закуриваю. Сжав фильтр сигареты зубами, держа рюмку и покачиваясь, иду к Жигуновым. Останавливаюсь, икаю. О, бегемот усатый. Как твое ничего, волокита. Выродок, смотрит на меня Павел. Собака. Почему ты не мог сдохнуть? Потому что жить хочу. А ты? О, Аленушка, красавица моя ненаглядная. Иди сюда, моя ты радость. Давай выпьем. У меня даже тост есть. Кхем. За императора. На мой крик музыка стихает. Пока мы с Аленой пьем, гости поворачиваются к нам. Еще рюмку. Подзывая зависшего официанта, делаю вид, что совсем пьяный, и как только получаю, обвожу народ взглядом. А давайте все вместе. Ну, все вместе. За императора. В зале раздается негромкий хор голосов. Не выпить за такое, гости не могут. И я добился чего хотел. В зале тишина. Мы с Аленой и Жигуновы в кольце. Начинаем представление. Павел Петрович, наклоняюсь к Жигунову. А вы почему не пьете за здоровье императора? Почему не поддержали мой тост? Потому что я его ненавижу. Смотря сквозь меня, шипит Жигунов. Только такие, как ты, волокита, моя дурочка жена и ее дочь способны поддерживать этого идиота. Что сказал? Включается в игру Алена. Я сказал, что император идиот, а вы, жалкие прихвостни, вы же тоже его ненавидите. Почему вы строите из себя верных подданных? Только по вине этого хлыща мы все здесь. Совсем страх потерял, изображая злость, подхожу ближе. Страх. Я всегда боюсь. Боюсь свою жену, потому что она может все рассказать. Боюсь вас, волокита, потому что вы мне голову оторвете, за то, что я с вами сделал. Я трус. Я боюсь вообще всех. Что ты сделал с нами? Я свел с ума твоего деда, волокита. Я организовал доставку ему револьвера на тот прием. А этот идиот, Дмитрий, не разбираясь, отправил твой клан в ссылку. Я много лет через Остапа травил вас. Я убил твоих братьев, сестер, матерей. Я чуть не убил вас, но вы, суки, выжили. Я, особенно ты, сучонок, рычит пребывающий в трансе Павел. Ты увел Веронику. Ты изуродовал Василия. Ты не сдох, когда те нанятые Василием забулдыги хотели покалечить тебя, а невеста бесчестить. Нет, ты, гребаный герой, вступился за них. Ради этих малолетних шлюх, защищая их, сам убил троих. Это ты раскрыл Остапа. Я знаю. Ты тварь. Ты что несешь? Изображая удивление, отхожу на шаг. Что мы тебе сделали? Контракт. Вы отобрали у меня контракт. На 300 тысяч. Твой дед, а твой дядя, Евгений, сдал меня. Но вы и здесь не успокоились. Вы насмехались над нами. Вы презирали меня за то, что я следовал учению Вальмонда. Этот шарлатан здесь при чем? Чего ты приплел его сюда? Его учение истина. Я хотел, следуя учению, вырастить сверхсильного мага. Вырастить, свергнуть с трона Дмитрия. Через наследника править империей. Но ты мразь, Жигунов, качаю головой, конченая. Ты сам до этого додумался или подсказал кто? Мой наставник, граф Лаусон. Он видит истину в учении Вальмонда. За плату он пересылал мне новые книги. Я знал, что близок к цели. А вы, будьте вы прокляты, волокита. Но я не успокоюсь. Я все равно добьюсь своего. Я выращу нового императора. Я устрою в империи революцию и буду править. Один, а я не один, жалкий ты выродок. Со мной Рябинины и Ракицкие. Вместе мы ведем дела. И когда я усажу своего наследника на трон, а сам буду править империей, они займут достойное место за моей спиной. А ты, тебя, Жигунов замолкает. Взгляд его проясняется. Он, пугливо озираясь, поправляет воротник. В чем дело, господа? Ежись под взглядами присутствующих, спрашивает Павел. Почему вы на меня так смотрите? Жигунов Павел Петрович, вытащив из кармана значок, подходит к столу тот мужик со странными глазами. Старший следователь по особо важным делам Зорница Святослав Олегович. Вы обвиняетесь в госизмене, организации заговора против императора, оскорблении императора и массовых убийствах. Взять его. Из толпы выскакивают люди в штатском. Укладывают Жигуновых мордами на стол, заковывают в наручники и уводят. До предела злой Зорница, сверкая глазами, закуривает, кивает мне. «Дамы и господа», — громогласно заявляет Зорница. Продолжайте праздник. Ничего этого не было. Празднуйте, Рябинины, Ракитские. Лучше вам самим ко мне выйти. Снова играет музыка. Гости смотрят на меня. Многие из них убирают в карманы телефоны. Хватаю с подноса проходящего мимо официанта рюмку, выпиваю. Беру вторую, третью. Не надо, ловит меня за руку директор академии. Понимаю, тяжело, но, ловкач ты, Слава, держись. Позже мы с тобой поговорим. Так уж мне и хочется разговаривать с вами. Так ты тот самый волокита, улыбается Алена, наслышана. А почему сразу не сказал? Здравствуй, Алена, я Слава Волокита. Защищал невест, убил троих. Так, нет, но, извини, пожалуйста, мне к отцу надо. Отец находит меня сам, уводит подальше, садит за стол и наливает стакан водки. Медведев приходит, толкает меня в плечо и, растрепав волосы, садится рядом. Никита выдает подзатыльник и, едва не сломав стул, падает рядом. Получилось. Да, пожимает плечами Борис. Жигунов круто вляпался. Теперь из него все вытрясут. Все. Дело очень серьезное. А ты, Славка, молодец. И клан оправдал, и этого урода уничтожил. Ну и друзья его теперь попали. Ты закусывай, двигая ко мне тарелку, улыбается Никита. А то упадешь. А если отмажется? Не отмажется, мотает головой Медведев. Он трус. До первой пытки. А там сам расколется. Если уже не раскололся. Ну и сыворотка правды. Ее в этом серьезном случае тоже используют. Все. Можешь отдыхать. Ну не знаю. Мне почему-то кажется, что еще далеко не все. Хотя, глава 33. Следующий день. Ближе к вечеру. Квартал клана Волокита. Кабинет. За столом восседает Ерофей. Напротив него в креслах развалились довольный жизнью Медведев с сигарой в зубах, не менее довольный Никита с бутылкой и взмыленный, поглаживающий пальцами дергающуюся щеку Зарница. Итак, бояре, разминая в пальцах сигарету, улыбается Ерофей. Что скажете? Скажу, что вы звери, вздыхает Зарница. Как, Ерофей, как ты до этого додумался? А это не я, это Славка все придумал. Понял, что в клане какая-то хрень происходит. Подключил Иволгина. Маргариточка тоже хорошо сыграла, но Славка понял все раньше. Неудивительно, пожимает плечами Медведев. Его святая в глаза поцеловала. Это аллегория такая? Спрашивает Зарница. Это факт, кивает Ерофей. Сам видел. И вот после этого, ему место у нас, в канцелярии, встав, начинает ходить из угла в угол Зарница. Задатки есть, такое организовал. Ты, Святослав Олегович, лучше расскажи, что там Жигунов, отпивая из бутылки, кивает Никита. Раскололся сразу же, морщится Зарница. Дознаватель только пытки пообещал, как этот трус все, что творил, вывалил. А там такое, и друзей своих за собой утащил. Рябинин, сука, казну грабил. Ракитский с поставками мутил, лучшие по своим рассовывал. Намеренно создавал дефицит. Не сам, конечно же, через нужных людей. Но, да, бояре, замутили вы дела. 120 человек, теперь поедут из опала. 20 на виселицу, 100 на каторгу, на урановые рудники. Святослав, напрягается Ерофей. А Лиза с Никой, все в порядке с твоей Лизой, улыбается Зарница. Она, как и Ника, не при делах. Давить на них я сильно не стал. Но все же, как закрутили. Это какую хитрость надо иметь, чтобы вот так, на приеме, при всех. Славка, разводит руками Ерофей. Молодец, что тут еще скажешь. Я заберу его. Мне такие сотрудники нужны. Натаскаю, обучу. А вот тут, друг мой, встает Ерофей. Я откажусь. Пусть Славка сам решает. Захочет с тобой работать, я препятствовать не стану. Не захочет, не заставлю. Сам видишь, взрослый уже. Даже слишком, подойдя к Никите и отобрав у него бутылку, вздыхает Зарница. Отпивает, морщись, вытирает рукавом губы. Хммм, задумчиво тянет Медведев. А вы знаете, сейчас, я по-другому воспринимаю его слова. Почему-то сейчас, мне кажется, что у Славы, получится. Что получится, интересуется Зарница. Портал закрыть он вознамерился. Помилование получить для нас хочет, улыбается Ерофей. И получит, учитывая всплывшие обстоятельства, хмурясь бормочет Зарница. Помилование уже у вас в кармане. Однако вы не торопитесь. Все материалы куда надо я передал. Но, вы же знаете, как канцелярия работает. Запросы идут из всех приграничных городов. Как минимум год, вам придется подождать. Хотя после такой шумихи, оно может и завтра прийти. Год это ни о чем, кивает Медведев. Главное, у нас надежда появилась. Хватит уже о делах. Давайте просто посидим. Молодость вспомним. Молодость хоть и вспоминают, однако быстро возвращаются к делам насущным, то есть к Славке, свадьбе, обстановке в кланах и планам на будущее. Так, например, Зорница желает задержаться здесь, прошерстить весь город, навести порядок на окраинах и выцепить всех последователей Вальмонда. Потому как после взятия Жигунова за жабры и его признания в том, что все ползет из-за границы, учение в ближайшее время будет объявлен преступным. Ну, а чтобы не просто так руководить, Зорница хочет поработать в академии преподавателем, поделиться опытом, поднатаскать молодое поколение. Никита грезит свадьбой дочерей, Ерофей тем, как уже заберет Лизу, не знает, что будет делать один Медведев, но и тот, после пары стаканчиков, решает, что служба в армии уже не для него и лучше, если он останется в клане, будет защищать и учить молодняк, которого, по всеобщему мнению и учитывая количество невест Славки, скоро станет много. Ну ладно, поднимает руки хорошо поддатый Зорница, зовите нашего хитреца, хочу пообщаться. Не могу, разводит руками Ерофей, в кино они ушли, Славка давно пригласить хотел, вот, взял с собой, Варю, Настю, Алису, Маргариту, ну и увел, сейчас кино, потом ресторан, потом прогулка по городу, будут поздно. А ты знаешь, Святослав, чем обычно такие свидания заканчиваются, поэтому, не сегодня, а я ему невесту показать хотел, вот, даже фотографию принес, чтобы раньше времени не расстраивался, а то сейчас сидит, думает, что крокодил какой, посмотри, Ерофей принимает фотографию, от увиденного цокает языком и, качая головой, отдает обратно. Хороша, на тебя только глазами похожа, ну и ростом. В мать пошла, улыбается Зорница. Ладно, пора мне. Работы здесь в опале, конь не валялся, а я сижу водку кушаю. Созвонимся. Зорницу провожают, помогают сесть в машину, прощаются. Однако, как только водитель отъезжает от квартала, Зорница сразу трезвеет, достает телефон, по памяти набирает номер. Несколько секунд ждет ответа. Да, Дмитрий Романович. Зорница беспокоит. Все идеально. Да, задержусь на годик. Нет, все понимаю. Понимаю, вы уже и без меня совсем разобрались. Все же прошу придержать помилование. Волокита нужен мне здесь. Не вся мерзость раскрыта. Я понимаю. Дмитрий Романович, послушайте. Волокита-младший вознамерился закрыть портал. Знаю, что невозможно, но парнишка не так прост. Факт того, что к нему являлась святая клана, подтверждается. И если он, с ее помощью или только своим умом, найдет способ закрыть хотя бы один портал, придержите, вот и замечательно. Ну и пусть помилование подписанным лежит. Вы Волоките благодарственное письмо напишите. Мол, помню, рад, что по-прежнему верны. Пообещайте рассмотреть дело лично. Только не забирайте отсюда. Да есть личные интересы. Дмитрий Романович, я на службе 70 лет, я профессионал, верю ли я, конечно верю, все, спасибо, да, доложу лично, как только добуду информацию, сразу доложу, есть отбой, улыбаясь Зорница убирает телефон, закуривает и обращается к водителю, господин капитан, слушайте внимательно, к Вячеславу пару агентов поставьте, пусть охраняют, а то мало ли, в личные дела, по типу мордобоя в школе не вмешивайтесь, только при угрозе жизни, заодно, проверяйте подозрительных личностей. Уверен, Славу попытаются завербовать. Выполним, кивает водитель. Куда сейчас? На северную окраину. Будем трясти всех и шевелить все, что шевелится. Поехали. Следующий день. Клан Жигуновых. Ника и Лиза, сидя на чемоданах, смотрят, как их прошлая жизнь рушится. Все началось с утра, когда почтальон принес извещение о скорой казни Тимофея и Павла, объявившие себя патриархом Василий. Наплевав на то, что отца и брата скоро повесит, успел приказать готовить праздник. Однако начать никто не успел. Пришли люди, помахали у лица Васьки долговыми расписками и заявили, что он, как глава клана, немедленно должен выплатить 800 тысяч. Таких денег у него не было. В семейном сейфе набралось едва ли 20. Поэтому, вслед за этими людьми пришли оценщики и описали все до последней швейной иглы. Не хватило. Даже все не покрыло половины долга. От таких новостей клан начал разбегаться. Верные Павлу люди хватали свои вещи и бежали искать спасения. Кто-то наверняка ломанулся к другим кланам. Другие, потому как никакого выхода нет, наверняка пошли записываться в солдаты. С Никой и Лизой остались только пятеро. Клановая целительница, две горничные, нянька Ники и пожилой сторож Андрей. Они не хотели бросать хозяйку, поэтому сейчас сидели рядом. Васька рвал и метал, строя из себя что-то стоящее, пытался спасти ситуацию. Звонил друзьям Павла, уговаривал оценщиков дать ему время. Но оценщики ничего слушать не хотели, а друзья, у которых после поимки Павла дела шли еще хуже, или не отвечали, или слали Ваську в неведомые дали. Отчего Василий, новоиспеченный патриарх клана Жигуновых, впадал в отчаяние. «Это все вы», — шагая к Лизе, кричит Васька. «Конечно мы, Васенька. Хотя, дай подумать. Нет, все же не мы. Это твой папаша. Он проиграл в карты все наше имущество. А знаешь, в чем вся соль, Вася? Не знаешь? Ну так я поясню. Это имение, весь этот поганый квартал, собственность империи. Да, мы можем делать с ним все, что захотим. Можем проиграть, можем продать, можем сжечь. Но, в любом из этих случаев, нам придется возмещать полную стоимость. Так что должен ты, юный патриарх, не только тому, кто раздел твоего отца в карты, а еще и империи. Из тебя, как с главы клана, спросит в полном объеме. Так что ты не расслабляйся. Скоро, совсем скоро, твоя сладкая жизнь закончится. Ты поедешь на каторгу, где пожизненно будешь вкалывать, киркой дробить камни, чтобы отработать. А по ночам, в бараке, бандиты и уголовники будут делать с тобой то, что ты так мечтал сделать с Никой. Вы тоже туда отправитесь, визжит Василий. Посмотрим, улыбается Ника. Василий пытается что-то сказать, нарушает его звон. Тут же грохочет входная дверь, слышатся шаги, удары трости по паркету. Лиза и Ника, улыбаясь, поправляют волосы, разглаживают складки на одежде. Вы куда собрались? А ну прекратили. Я глава клана и я во сне. Доброго здоровья, кивают выходящие из-за угла Слава и Ерофей. Ау, кривляется Слава. Посмотрите, кто у нас тут, патриарх клана Жигуновых. Васек, нет, даже не так, Вася. Мерзкая тварь, рычит Васька. Вон из моего поместья, не из твоего, а уже из нашего, мотает головой Слава. Документы на поместье и долговые расписки твоего отца у нас. Нет, не реви, Вася, мы же не изверги. Я вот с тобой договориться хочу. Как? Очень просто, закуривая, выдает Слава. По сути, этот клочок земли и халабуды на нем мне не нужны, а нужны мне только вот эти замечательные женщины и верные им люди. Давай договоримся. Сейчас ты пишешь указ о том, что Лиза, Ника и вот эти люди свободны. Ты как глава клана имеешь на это право. Как только ты подписываешь и ставишь фамильную печать, я возвращаю тебе расписки и документы. Мы расходимся и больше не пересекаемся. Но они мои, краснеет от злости Вася. Друг мой, затянувшись, выдает Слава. Я пока по-хорошему предлагаю. Сам посмотри, они тебя, бедолагу, или задушат, или отравят. Исход один, ты долго не проживешь. Отпусти их, я прощу долг и отстану. Будешь спокойно жить. В глазах Васьки мелькают цифры. Понимая, что выхода нет, Жигунов уходит в кабинет. Возвращается оттуда с заполненным бланком, куда вписаны имена всех. Трясущейся рукой он подает документ Славке. Волокита внимательно читает, дабы проверить, отдает бумаги Лизе. Как только она, улыбаясь, всхлипывает: «Уходим». Отдавая Ваське 4 листа бумаги, кивает Слава: «Лиза, Ника домой. Остальные, извините, пока не представлены, давайте за нами. За то, что помогали нашим женщинам, мы вас не бросим. Примем в клан». Волокита, качает головой Василий: «Лучше бы ты меня убил. Ты оставил своего врага за спиной. Теперь я не успокоюсь, пока не выпотрошу тебя. Ты кретин, Волокита. Не я, а ты», — хмурится Слава. «В бумажке посмотри». Василий икает, судорожно перебирает бумаги и понимает, что это не расписки. Это просто изрисованные волнообразными каракулями листы бумаги. На последнем, вообще, фигура человека, который показывает средний палец. «Это нечестно», — понимая, что попал как никогда, шепчет Василий. «Славка, ты обещал. Понимаешь, мальчик», — качает головой Ерофей. «Славка, пока еще не глава клана. Я жив, я являюсь главой. А Славке еще 14. Он даже право голоса не во всех вопросах имеет. Все, что он тебе наобещал, никакой юридической силы не имеет. А ты? А я вообще молчал», — разводит руками Ерофей. «Лиза, нам пора. Там для вас небольшой праздник организовали. Пойдем». «Но мне тоже 14», — кричит Васька. «Значит, и мои слова. Ты глава клана, придурок», — обнимая Нику, морщится Слава. «Законы знать надо, граф. Все, уходим отсюда, тут падалью воняет». «Я боялась», — вцепляясь в Славку, шепчет Ника. «Боялась, что вы не придете». «Да, как же», — улыбается Ерофей. «Славка твой так рвался. Зуб даю, кордон из танков его не остановил бы». «Как будто ты не рвался», — язвит Славка. С 3 часов ночи как привидение по дому бродит. Ой, как там моя Лиза? Ой, ей, наверное, страшно. Ой, что делать? И что? Обнимая красную Лизу, ворчит Ерофей. Переживал сильно. В душу она мне запала. Влюбился. Ладно, хватит. Нас дома ждут. Дома, Славик. Дома нас и правда ждали. По случаю пополнения в клане, для новеньких организовали обед, цветы и разноцветные гирлянды. Правда, за стол новеньких сразу не усадили, а повели улаживать формальности. Не потому что всем не терпится или из меркантильных побуждений, а чтобы уже точно никто не прикопался. Так клан Волокита, точнее его побочная ветвь, пополнилась на 7 человек. Правда, Ника и Лиза еще и отчество сменили. Елизавета Петровна Жигунова стала Елизаветой Ивановной Волокита. Вероника Павловна Жигунова росчерком пера превратилась в Веронику Степановну Волокита. После получения бумаг, гостей отправили располагаться. Ника ушла устраиваться в нашу спальню. Лиза, не обращая внимания на потерявшегося от такого Ерофея, поволокла свои котомки в его комнату. Проводив их взглядом, иду к себе. В комнате застаю интересную картину. Все они стоят, задумчиво смотрят на наше лежбище. «Нам нужна новая кровать», — наконец-то выдает Настя. «Нет», — мотает головой Варя. «Нам нужны доски. Кровать Слава сколотит». «Точно», — кивает Алиса. «Не до изысков. Главное, чтобы вместе. Главное, чтобы Славик за ушком чесал и в животик фыркал». «Слава, ты хочешь пофыркать мне в животик? Очень, милая, прям не могу». «И не только тебе, и не только в животик, а еще очень хочу сколотить кровать, но не сейчас, у нас пополнение, давайте сегодня успокоимся, примем их как полагается, а вот с завтрашнего дня, начнем обустраивать наше гнездышко, а в живот фыркать, вечером, ну один раз», прижав ушки, кусает губы Алиса, «один раз», укладываю Алису на пол, фыркаю ей в живот, слушая, как лисица закатывается от смеха, встаю и вытираю губы. «У вас весело», — вздыхает Ника. «Эх, неужели этот кошмар закончился? Я ведь не сплю». «Нет, простите, мне просто страшно. Я переоденусь к обеду. Я быстро. Совсем не в себе». «Понимаю, натерпелась. Лизе досталось больше. Надеюсь, они отойдут. Наверное, обед. Все сидят за столом, выпивают. Поздравляют Ерофея и Лизу, которые сидят во главе стола. Нику, ради такого случая усадили рядом со мной, и вроде бы все хорошо, все счастливы, а у меня совесть кусается, жалко придурка, он сейчас один, наверняка думает, как пустить себе пулю в лоб, или не думает, или винит во всем меня, и я бы мог поговорить с отцом, как-то помочь идиоту Ваське, но помог бы он мне, нет, он бы даже не добил меня, он бы издевался надо мной до тех пор, пока я сам не загнулся. И да, я понимаю, дети зачастую очень жестоки. Вот только Васька давно уже не ребенок. А с учетом того, что натворил его папаша и что натворил бы с Никой сам Васька. Пусть моя совесть кусается, пусть мораль волком воет. В этом мире нельзя быть слабым. Опыт подсказывает, что здесь или ты сожрешь врага, или враг сожрет тебя. Сожрет и не подавится. И совесть никого мучить не будет. Все, хватит. Вот теперь точно никакой фигни. Теперь все серьезно, и со своими, и с врагами. Слава не просто хищник, Слава суперхищник. Плевать на условности, заморочки, прочее. Если мне суждено вести клан к процветанию, я поведу. Да, для меня местные порядки все еще кажутся дикими, аморальными, иногда отвратительными. Но, отвлекая от мыслей, звенит телефон Ерофея. Тот отвечает на вызов, хмурясь соглашается, отключает аппарат. Слава, к нам гости. Сходи встреть. Да, пап, я сейчас, не скучайте. Интересно, кого принесла нелегкая? Наверное, тот хрен с интересными глазами пожаловал. И дочь свою привез. Будь она неладна. Пройдя по коридорам, выхожу на улицу. Во дворе вижу машину. Как у Волокушиных, похожую на чайку, только зеленую. А у машины, с букетами цветов и коробками. Да, тот хрен, длинный, глаза даже днем светятся. Прическа как у Маяковского, блять, а я ведь думал, что пронесет, но слава Елене, хрен этот, зарница, хотя я бы букву «Р» в его фамилии на «Д» поменял, один, невесты нет, слава, улыбается мне зарница, здравствуй, рад тебя видеть, здравствуйте, проходите, у нас праздник, но вам мы всегда рады, праздник, ох как я вовремя, значит весь клан в сборе, эй, в машине, выбирайся. Знакомиться с родственниками пойдешь, да блять, ну нет, нет, не надо, за что, задняя дверь машины открывается, выходит из нее, ау, ау, а, кхем, кха, это, ох, святая, за что, Слава, толкает меня в плечо зарница, Тебе плохо, Святослав Олегович? У вас оружие с собой? Да. А что, застрелите меня, пожалуйста?